Ясмина Сапфир. Наваждение звездного пирата. Пролог. Я смотрела на профиль Райдара. Такой знакомый, вроде бы чужой и одновременно близкий. Сейчас я увидела его немного иначе, не как в моменты нашего прежнего общения, лично и по видеочатам. В Кзырянце было нечто не просто удивительно мужественное, сильное, пробирающая до глубин души. Взгляд его таких знакомых и непредсказуемых фиалковых глаз, ровная идеальная линия носа, резко очерченные чувственные губы. Благородные линии скул, рыжий локон, упавший на лоб упрямым завитком. В Райдаре, Даре, как я привыкла его называть, было нечто демоническое сейчас или божественное. Я поразилась своим мыслям, когда пират оторвался от пульта управления боевым звездолетом и выпрямился, демонстрируя огромный рост и стать. Я едва доставала Дару до груди, и то на цыпочках. Он мог заслонить меня своим телом полностью, а то и двух женщин моей комплекции разом. Кзырянские воины, тем более дворяне, все такие — громадные, мощные, мужественные. Просто искушение для женщины Земли. Попаданки, которая подобных красавцев только в кино и видела. Дар посмотрел на меня сверху вниз, но так, словно мы совершенно равны по силе и по происхождению. Я — попаданка со странным багажом земной жизни и взрослым сыном. Рубежница, как принято нас называть. А по факту — командир полицейского корабля, работающего на рубежах Содружества планет. В самом опасном секторе, где мы когда-то и познакомились, с Райдаром Ренальсис. Он, преданный семьей, аристократ до мозга костей, бежавший с родной Кзырианы, чтобы стать изгоем и звездным разбойником. Благородным отчасти. Даже не Робин Гудом, куда там? Берите больше. Райдар грабил и убивал только наркоторговцев, нелегальных торговцев оружием, команды наемных убийц и насильников. По факту мы делали одно дело только с разных сторон. Я со стороны закона и порядка, он со стороны правды и мщения. Как и в первую нашу встречу, я немного притихла под взглядом Райдара из-под густых черных бровей и ресниц, какие не ожидаешь обнаружить у рыжего. Кзырянцы славились контрастными цветами волос на теле. Белые, как снег, брови и черные волосы — вот что меня неизменно смущало. Когда все было с точностью да наоборот, это выглядело гораздо приятней. Сочетание цвета волос, брови и ресниц у Райдара мне нравилось еще больше. «Ну и чего ты так смотришь?» — нахмурился кзырянец. «Что ты мне хочешь сказать? А, Лея?» «Вообще-то меня здесь зовут Элейна. При попадании разрешили выбрать новое имя, и я взяла похожее на родное, земное. Но Дар всегда называл меня Лея, и первое время я вечно вспоминала героиню одной звездной саги. Не могла отделаться от ассоциации. Теперь же я лишь слышала низкий бархатистый бас Дара и то, как мягко, почти певуче он зовет меня. Словно нарочно. «Ты должен отправиться к себе на станцию, на челноке. Я сама посажу корабль на базу рубежников. Ты не сможешь управлять гибридом С-11», — парировал Райдар. «Я умею летать на полицейском верхосте. Я один из лучших пилотов среди своих. Ты ведь знаешь. Уверена, что слышал». Но ты же в курсе, это все равно, что управлять легковушкой, грузовиком и поездом. Абсолютно разные вещи. Не дури, Лея. Глупости предлагаешь. Если на базе окажутся военные или рубежники с Кзырианы, нам придется тебя выдать. Это ты понимаешь, Райдар? Да, для нас ты информатор. Мы сотрудничаем и претензий к тебе не имеем. У нас договор. И пока ты его соблюдаешь, не нападаешь на нормальные гражданские суда, ты нам не помеха. Но для кзырианской полиции ты убийца. «Тем более убийца родного брата. Мы не сможем тебя от нее защитить!» — вспылила я. «Значит, так тому и быть», — очень спокойно ответил Райдар. «Будто я битых несколько минут не взывала к его благоразумию и самосохранению. Мне захотелось топнуть ногой со всей дури, чтобы аж пятка заболела, невзирая на специальные форменные ботинки. Их высокая подошва амортизировала даже при прыжках с внушительной высоты». Такая злость накатила на этого упрямца. Ну, прямо хоть вопи, сорвав глотку. Райдар выдохнул и добавил чуть севшим голосом. «Зато тебя наконец-то увидел, коснулся. Я скучал, если что. Ответных нежностей не жду. Понимаю, я для тебя такой же, как и остальные отбросы галактического общества. Ну, разве что спас тебе жизнь. Дважды, если считать. Благодарность, признательность, все такое. Он вдруг резко крутанулся на пятках и вернулся к пульту. Будто сказал лишнего и пытался сгладить впечатление. «Неправда! Слышишь? Я никогда не считала тебя отбросом! И не говори так! К тому же мы виделись!» Возмутилась я, дернула Кзырянца за каменное плечо, и его красивая мужская фигура опять выпрямилась. В своем обычном черном мундире космолетчика он был ну просто невероятно хорош. Аристократическая стать, литые мускулы, ни капли жира, роскошный разворот плеч и рыжие кудри чуть ниже лопаток. Заглядишься. «По связи! Мы виделись! По связи!» — возмутился Кзырянец. «Ты же это сейчас имела в виду?» Я кивнула. «Ну да, именно так. Когда вам требовалось, чтобы я выдал очередного убийцу, насильника или бандита, ты общалась со мной как с внештатным информатором рубежников, как с одним из? Верно же?» Рыкнул он и поджал губы. «Спасибо. Понимаю, что для тебя это высший пилотаж. А вот мне недостаточно. Не поверишь, даже у таких отбросов, как я, могут быть свои чувства, порывы, желания. Внезапно, не так ли? Кто бы мог подумать, а?» Я выдохнула, пропуская мимо ушей поток его возмущения и недовольства. Понимая лишь одно. Кзырянец скучал. Между нами всегда было это непонятное притяжение. Каждый раз, когда мы встречались, я тоже чувствовала его каждой клеткой, всем существом, но... Все это было так сложно, непонятно, запутанно. Он, отверженный своей расой преступник, я — хранитель закона. Да и мы никогда не разговаривали об отношениях таким образом. Собственно, сейчас впервые Дар неожиданно откровенно поднял подобную тему. До этого все было на полутонах, намеками, недоговорками, междометиями. «Нет, мы виделись на Кархезе», — парировала я. Райдар усмехнулся с оттенком горечи, злости, таким заметным сейчас, когда он совершенно не пытался держать лицо при команде. В последний раз мы так долго общались на станции Дара. И тогда Кзырянец большую часть времени старался выглядеть каменным, спокойным, уравновешенным, хладнокровным. Время от времени что-то такое проскальзывало, когда мы оставались наедине, и Дар был уверен, никто не подслушает, не подсмотрит. Но все равно это было не так. Не так остро, не так резко и не так внезапно, как в нынешний раз, в эту минуту. «Ну да, ты прилетела часа на 4 на станцию. И вот тебе новость. Мне этого было мало». Он выдохнул и замер, вгляделся в мое лицо, будто ожидал чего-то ответного. Откровение? Я замерла, понимая, что если скажу то, что он хочет услышать, все резко изменится. Все изменится необратимо и полностью. И что мы станем со всем этим делать? Райдар никогда не сможет вернуться к нормальной жизни, а точнее не захочет, ведь ему придется выдать жену собственного брата, мать единственного дорогого сердцу племянника. А я? Я люблю свою жизнь и работу. Да черти в горошек, как же все сложно. Дар. Райдар отмахнулся резко и нервно. Все, закрыли тему. Дар, ты просто... ты не понимаешь. Кзырянец вдруг крутанулся и двинулся на меня неукротимой живой глыбой. Секунда, два удара сердца, короткий выдох, и я прижата к стене мощными мужскими руками. Окружена, обезоружена, сбита с толку. Потому что фиалковые глаза Райдара смотрят неотрывно, лишая воли бороться, спорить или противоречить. Я опять в его власти. Не потому что именно он доставляет меня на базу. Не потому что это его личный корабль. Не потому, что я не умею им управлять, а просто потому что не могу сейчас противиться этому мужчине. Слова теряются в пелене рваных мыслей, вязнут на неповоротливом языке. Да и сами мысли сталкиваются, путаются в переплетениях чувств, раскалываются в них на мелкие составляющие, которые уже и не разобрать толком. Райдар только смотрит, ничего не делает, не двигается. Лишь удерживает меня собственным телом. Я слышу, как бешено колотится его сердце, потому что теперь прижато к стене гораздо сильнее. Райдар прильнул и наклонился к моему лицу. Его лицо совсем близко. Боже, как близко! Меня бросает в жар, в холод и опять в жар. Я не могу пошевелиться. Просто не могу. Райдар произносит с неожиданным пылом. «А если я сейчас разверну корабль, заберу тебя? Если я просто тебя похищу? Что ты сделаешь, маленькая рубежница? Убьешь меня? Сдашь? Давай! В принципе, это не так уже страшно, как метаться в своей каюте, не в силах выбросить из головы тебя, наши встречи, каждое твое слово. Не поверишь, я помню их все, будто сокровища собираю, складирую. Я кинетик. Захочу, отброшу тебя в соседнее помещение». Выдавливаю из себя по одному слову, медленно, тихо, но верно. Он смеется. «Давай, я хочу это видеть, почувствовать. Не стесняйся, вот же я!» Дар картинно разводит руками. «Мою власть над собой?» — удивляюсь я. «Это ты хочешь прочувствовать и увидеть, Дар?» Он вдруг запрокидывает голову и смеется. Совершенно нерадостно, невесело, с оттенком злости, досады и разочарования. Но довольно громко и вроде бы совсем не наигранно. Хохочет, сотрясаясь всем своим огромным телом. Вдруг останавливается и смотрит в упор. «Думаешь, ты мне еще не показала? Свою власть надо мной? Нет?» Спрашивает, и я внезапно теряюсь. Опять смотрит своими фиалковыми глазами. Выпячивает подбородок, наклоняется, почти касаясь губами губ, и вдруг отступает. «Так и скажи, что не хочешь, дабы я начистил морду этому твоему женишку. Как его бишь?» «А, Сергей, тебе должно нравиться. Русское же имя. Красавчик эдемец. Весь такой правильный, заслуженный. И даже не пират». В его голосе столько яда и обиды, столько боли. Я еще никогда не слышала, чтобы Райдар говорил со мной так. Он не прав. Он совершенно не прав. И в отношении Сергея в первую очередь. Но я не могу. Не имею права рассказывать, почему. Сейчас никак нельзя. Господи, как же все сложно. Я убил бы его, если бы это помогло. Тихо и хрипло выдыхает Райдар. Если бы это что-то решило. Если бы я оставался по-прежнему уважаемым кзарианцем, я бы его убил, можешь не сомневаться. Думаешь, твои просьбы или мольбы что-то изменили бы? Нет, Лия, я не смог бы стерпеть. Я бы его уничтожил. Он замолкает. Смотрит так, что мне дико хочется прижаться к нему, обнять и все рассказать, выложить как на духу. Лицо Райдара, маска, и это о многом мне говорит. Глаза сверкают яростью и тоской. Дыхание вырывается изо рта под напором, губы чуть поджались и вытянулись в горькую линию с опущенными уголками. Тело напряжено так, словно готовится к схватке. Боже, какой же он все-таки красивый и сильный. Вот что почему-то мелькает у меня в голове вместо мысли о том, как же все разрулить. Откуда он вообще узнал про наш брак с Сергеем? Впрочем, у него и сейчас неплохие связи. Кто бы поспорил. Я смотрю на Райдара, не в силах помочь ему сейчас с его разочарованием. Он смотрит на меня, как на нечто самое важное, желанное настолько, что нет больше сил, и безнадежно потерянное. Хотя это вовсе не так. Все иначе. Но кзарианец пока этого не узнает. Райдар, Райдар. Такой древний, такой благородный, такой потерянный и такой удивительный. Порывистый и прямой, терпеливый и страстный. Мне так жаль, что все вышло подобным образом, если бы ты только знал. Меньше всего мне хотелось обидеть именно тебя, причинить тебе боль. Надеюсь, что в итоге ты все поймешь, выяснишь, и станет легче. Мы оба теряемся, замираем, как жуки в янтаре. Вдруг сохраняемся в этой минуте, когда наши губы почти коснулись, а тела были так близко. Я еще какое-то время не понимала, что происходит, и, кажется, Райдар тоже. Но когда немного отдышалась, только спросила. «Ты не отступишься? Сделаешь, как сказал?» Он мотнул головой, возвращаясь к пульту управления. И мне ничего не оставалось, как судорожно прикидывать, что же делать, дабы упрямого кзарианца не арестовали прямо по прибытию на базу рубежников. Связаться со своими я не могла. В момент аварии, с которой в очередной раз меня выручил Дар, словно эдакий ангел-хранитель на звездолете, Миклон сломался. Универсальный заменитель сотового, смартфона и компьютера в придачу. Устройство, которое крепилось за ухом либо на руке, кому как удобно, позволяло связываться со своими практически из любой части изведанного космоса. Силовые волны, разносили сигналы гораздо лучше, чем в наши времена сотовые вышки. Для них не было преград. Волны огибали планеты, звезды, метеориты, прорывались сквозь солнечные короны. Недолго даже позволяли общаться мысленно, пока не начинала болеть голова. Поэтому мы пользовались таким способом только в моменты самых рискованных операций и принимали специальные препараты, что на время блокировали эффект мигрени. Увы, Миклон окончательно сдох, пока я выбиралась из горящего верхоста, звездолета класса «Б», какие часто использовали спецслужбы. Он напоминал древнего земного трилобита, был очень маневренным и сесть мог практически в любое место, хоть на вершину утеса, хоть на воду. Я не могла уточнить, прибыли ли на нашу базу кзырянские полицейские, есть ли там сейчас на постое военные с планеты Райдара. Они посещали нас время от времени, обычно внезапно. Все же, одна из трех главенствующих рас, ничего не попишешь. И хотя эдемцы с терхонцами тоже числились правителями галактики, кзырианцы оставались самыми-самыми, занимали самые важные и высокие чины. Их слово против слова любого эдемца и терхонца значило в разы больше. Да и в Большом Совете Содружества, главном органе правления огромного государства, объединявшего десятки планет и несколько раз, у кзырианцев было на 3 места больше, чем у эдемцев с терхонцами. Так что я совершенно ничего не могла предпринять. Только ждать и надеяться, что удастся избавить Дара от пленения и тюрьмы. Он же продолжал упорно вести корабль к тому самому месту, где могли находиться враги. Поглядывал и качал головой с видом, мол, ни черта ты не понимаешь, попаданка. И вот сейчас, в эти минуты, я, наверное, впервые действительно отчетливо все поняла. Хотя лучше бы этого не случилось.